Глава 21.2. Расположение форта 17-й коготь. Личный адъютант сотника Кари. «У вас что, у всех руки из задницы растут?» — разгневанным голосом произнесла Кари. «Неужели распустить ствол на ровные доски нельзя было? На что теперь эти кровати похожи? Это же убожество! Нурглы и те лучше бы справились!» «Простите, госпожа Кари!» — трусливо произнес один из работников, боясь получить внеочередных плетей. «Но я не столяр! Я не умею делать мебель!» «Так научись!» — раздраженно прошипела Кари. «Или пойдете копать ров вокруг форта, как остальные криворукие уродцы! Или вы думаете, что кормят вас бесплатно?» «Простите нас, госпожа Кари!» Упав на колени, взмолились работники. «Мы все исправим и сделаем, как полагается. Только не отправляйте нас в котлован!» «Смотрите у меня! Еще одного шанса я вам не дам!» Зло произнесла Кари и, уже покидая мастерскую, угрожающе добавила. «Доставить новых работников из города большой проблемы не составит. Так что не думайте, что вы незаменимы!» С тех пор, как господин Таталемсо покинул расположение форта, настроение Кари становилось все более скверным с каждым следующим днем. И что работники, что солдаты в ее подчинении пытались как можно меньше попадаться ей на глаза. Ведь получить с десяток плетей вообще даже за самый небольшой проступок было обычным делом. Причем и ночью от нее не было спаса. Ведь бессонница личного адъютанта господина Таталемсо в этом случае заставляла вздрагивать даже часовых на посту. Когда они слышали быстрые разъяренные шаги по спящим коридорам форта 17-й коготь. «Ты чего такая раздраженная?» Улыбаясь, спросила Джун свою подругу, когда та пришла в пустую офицерскую столовую. «Или так скучаешь по господину?» «Очень смешно, Джун. Аж обхохочешься!» Зло произнесла Кари. «А то ты не знаешь, почему я так злюсь!» «Да об этом, наверное, даже наши сторожевые псы слышали!» Продолжая улыбаться, произнесла Джун. «Мне вот только интересно, а стоит ли из-за этого так злиться? Ты же не можешь ничего изменить!» «Не могу! И именно это меня буквально выводит из себя!» Сжав кулаки, произнесла Кари. «Ну, тогда сделай то, что тебе под силу!» Рассудительно сказала Джун. «Но не взял тебя господин с собой в поход, и что с того?» Договорить Джун Кари не дала, прервав ту на полуслове. «Как? Что с того?» Яростно выкрикнула Кари, только что молнии из глаз не метая. «Это же значит, что господин не видит во мне настоящего бойца, а я ведь любого из его солдат могу одолеть!» «Ну чего ты горло-то дерешь?» Успокаивающе произнесла Джун. «Что, господин Мареша тоже сможешь одолеть? Не отвечай, молчи. Тебе ведь даже не всегда личного оруженосца Хапура удается на тренировках победить. Да и вообще, это знаешь, на что похоже? Что ты либо не уважаешь решение господина Таталемсо, либо просто боишься, что он в городе найдет себе новую красивую наложницу, кого-нибудь из аристократов-хобгоблинок, и о тебе забудет. Оставит куковать в этом отдаленном форте на границе провинции до конца жизни, а может, вообще выгонит. Ну же, скажи мне, что я не права». Но Кари, на удивление, вместо того, чтобы поднять еще больше шума, внезапно спокойно села на стул и, приложив палец к губам, задумалась. «А знаешь, ты права, старая кошелка». Уже улыбаясь от всей души и задорно смеясь, произнесла Кари. «Я иногда не верю, что у тебя всего лишь первый уровень». «Значит, старая кошелка». Сурово насупив брови, произнесла разгневанная Джун. «Мия, неси ведро с помоями!» «Джун, зачем тебе ведро с помоями?» Из глубин кухни выкрикнула Мия. «Мия, торопись! Кари, кажется, забыла, что если еще раз назовет меня старой кошелкой, то ведро с помоями окажется у нее на голове! Мия, поторопись! Она убегает!» Крича в голос, бежала за орудием возмездия первая наложница Джун. Немного успокоившись и правда расплескав наполовину столовой очистки от сегодняшнего обеда, наложницы господина Таталемсо спокойно сидели за столом. «Зря ты переживаешь о новых наложницах», — по-деловому сказала Джун. «Вон у господина Ирчина их десяток был, и что с того? Не ушел он от нас к новым, он на миссии сгинул. Так что переживать нужно о том, чтобы господин Таталемсо с нового задания вернулся. А по возвращению был доволен выполненными нами его поручениями. А ты его, как дуреха, ревновать начала. Мы же с Мией спокойно отнеслись к тому, что ты почти всю зиму ему кровать грела. И вроде бы по-деловому произнесла Джун, но толика недовольства в ее голосе проскользнуло. «Вот как ты заговорила!» — провокационно хихикая произнесла Кари. «Сама такая рассудительная, главное, а на самом деле тихо завидуешь мне. А я думала, ты господина Ирчина больше любила. А тут оказывается, что на поверку оказалось, что не дорожила ты им. Да иди ты. Видимо, сколько тебе интеллект не улучшай, умнее ты просто отказываешься становиться». Действительно обиделась Джун, которая, впрочем, так и не определилась для себя по поводу чувств к старому пропавшему господину Ирчину и к спасшему их из безвыходной ситуации молодому господину Таталемусо. «А я даже рада, что господин меня почти к себе не звал на ночь», — тихо произнесла Мия, но как-то неуверенно. «Мне, конечно, понравилось, вот только в какой-то момент я, кажется, потеряла сознание, и, если судить по обеспокоенному лицу господина, очнулась я только благодаря его магии лечения. Везучая ты, Мия, и удовольствие получила, и лечение внеочередное, так еще и от самого господина», — весело смеясь сказала Кари. «Мое-то заклинание лечения пока совсем слабое, да и энергии в резерве немного, так что радуйся». «Ага, везучая. Чуть не умерла, но и тут ты нашла положительные стороны», — зло произнесла Джун. «Я же говорю, мозгов у тебя нет. Ты что, не понимаешь, что наши характеристики тела на фоне господина Талемасо слишком низкие?» «Да чего ты разошлась так? Я же просто пошутила!» Убирая очередную очистку с волос, виновато произнесла Кари. «Зря вы так говорите», — прервала перепалку Мия, сказав это с очень обеспокоенным лицом. «Я вот думаю, что это на самом деле господин Ирчин вернулся. Ведь мой амулет, когда я нахожусь рядом с ним, становится теплее». Мия никому об этом не говорила и никогда не расскажет. Но тот раз, когда она потеряла сознание, очнувшись рывком, она увидела именно господина Ирчина. Да, помолодевшего, но именно его. Только он мог с таким беспокойством и печалью смотреть на нее. И хоть она никогда его не видела без хитинового покрова, но чего-то была абсолютно уверена, что он, несмотря ни на что, вернулся только ради них. И в глубине своего сердца она надеялась, что и лично ради нее тоже. А может, ей было так проще принять нового господина. Но признаться даже самой себе в этом она не могла. Мие легче было просто любить старого десятника, который смог стать моложе и все же изменить свою внешность, сделав ее еще красивее. Словно господин Ирчин знал, как должен выглядеть идеальный гоблин и аристократ в глазах Мии. Да и характер его не изменился. Такой же уверенный и знающий все наперед. Ну и, возможно, чуточку жестокий. Но только со своими врагами. Храбрый, щедрый и, главное, любящий. Ведь с чего стоят те наряды, которые он им всем купил? И это не говоря о золотых украшениях, которые так часто он дарил, возвращаясь из города. Да, второго такого гоблина во всем мире не сыскать. А они еще сомневаются, что это не господин Ирчин. Вот только и переубеждать она никого не хотела, оставив эту маленькую тайну только для себя одной. «Не говори глупости. Пусть я сначала тоже так подумала», — произнесла Кари. «Но это просто невозможно. Тем более господин Ирчин просто не мог иметь такого количества ОС, чтобы решить даже мою проблему. Там Вира вышла за 2000 ОС. Столько десятник и за 100 лет не сможет заработать. Не говоря о тех средствах, которые он вложил в свою сотню за прошедшие 3 месяца. А я и не пытаюсь вас переубедить. Просто беспокоюсь, что его попытаются снова убить», — с грустью в голосе произнесла Мия. «Вы же не думаете о причинах того, что в прошлый раз целая сотня не вернулась из, по сути, проходной миссии?» «В смысле проходной?» Не поняла и переспросила Кари. «Я просто слышала разговор на рынке еще давно, и там несколько солдат обсуждали пропажу сотни, где служил господин Ирчин. Так вот, они говорили, что подобного произойти в принципе не могло, потому что миры, куда их отправили, были давно уже разведаны, и потери, конечно, могли быть, но вот потерять всю сотню, такого произойти никак не могло. Так что нашего господина специально хотели устранить. И раз им это не удалось в первый раз, они наверняка попытаются сделать это вновь». «Ну и выдумщица же ты!» — произнесла Кари. Вот только в ее голосе больше не было уверенности.